когда люди не ждут от тебя подвоха, все сразу упрощается. Скоро толстуха не сможет произнести ни единого слова. Пора уже ей заткнуться раз и навсегда. Неожиданная стойкость Ританкур оказалась ударом ниже пояса. И еще эти проклятые строфы из Корнеля, в которых, по счастью, полицейские ничего не поняли. Даже этот знайка, Данглар, не говоря уж о пустоголовом Адамберге. А вот хитрая и мощная Ританкур представляла реальную опасность. Но сегодня доза новоксона была удвоена. В нынешнем ее состоянии она и охнуть не успеет. Тень усмехнулась, подумав об Адамберге, который в эту минуту расставлял дурацкую ловушку в гостинице Аранкура. Он сам попадется в свой капкан, выставив себя на посмешище. А пока все будут убиваться по почившей толстухе, она, наконец, доберется до этой проклятой девы, которая ускользнула-таки от нее в последний момент. Надо же, они берегут эту дебилку как сокровище какое. Вот ее единственная ошибка. Но можно ли было вообразить, что кто-то догадается о кресте в сердце оленя? И как этот психованный невежда Адамберг сумел установить связь между оленями и девственницами, между котом Паскалины и Дереликвис? Но, как назло, ему это удалось, и он нашел третью деву быстрее, чем предполагалось. Не повезло и с эрудитом Дангларом, и что его дернуло посмотреть книгу в доме священника, узнав драгоценное издание 1663 года, зачем, спрашивается, судьбе было угодно направить на нее этих легавых? Но, в общем-то, все это мелочь. Смерть Франсины – дело нескольких недель. Спешить некуда. К осени смесь будет готова, и ни время, ни враги ничего не смогут поделать. Дежурные нянечки запирали кухню, медсестры обходили палаты с пожеланиями доброй ночи. «Будем паенькой, сейчас поспим». В коридоре зажглось ночное освещение, надо подождать. Еще часок, пока успокоятся самые нервные пациенты, страдающие бессонницей. В 11 толстуха отойдет в мир иной. 61. Адамберг расставил ловушку, как ему казалось, с детской непосредственностью и был очень собой доволен. Классическая мышеловка, спору нет, зато надежна. И еще была там одна задумка, на которую он очень рассчитывал. Сидя за дверью палаты, он ждал вот уже вторую ночь. Слева в 3 метрах от него затаился Адриан Данглар, лучший нападающий в конторе, как ни парадоксально это звучит. Его вялое тело распрямлялось в действии подобно пружине. Сегодня вечером Данглар оделся с особой элегантностью, слегка мешал бронежилет, но снимать его Адамберг запретил. Справа от комиссара стоял Эсталер, который видел в темноте ничуть не хуже пушка. «Ничего не выйдет», — сказал Данглар, чей пессимизм всегда возрастал во мраке. «Выйдет», — в 4-й раз возразил Адамберг. «Смешно. Аранкур, гостиница, слишком грубо, он не попадется». «Почему же?» «Теперь молчите, Данглар. Эсталер, осторожнее, вы слишком шумно дышите». «Извините», — сказал Эсталер, — «у меня аллергия на весеннее цветение». «Тогда высморкайтесь сейчас, как следует, и сидите смирно». Адамберг встал в последний раз, чтобы задернуть занавеску еще на 10 сантиметров. Темнота должна быть безупречно отлажена. Убийца двигается бесшумно. Это подтвердили и сторож Монруже, и Гроссиен, и Франсина. Так что они не успеют приготовиться к его появлению, заслышав шаги. Надо увидеть его до того, как он увидит их. В углах, где они прятались, должно быть темнее, чем возле двери, под которую просачивался свет из коридора. Адамберг снова сел, сжимая в руке выключатель. Он нажмет его, как только убийца отойдет на 2 метра от двери. Потом Эсталер прикроет выход, а Данглар возьмет преступника на мушку. Отлично. Его взгляд задержался на кровати, где спала, полностью успокоившись, та, которую он пришел защитить. Пока Франсина отдыхала под надежной охраной в гостинице «Арункура», в 136 километрах от нее, в больнице Сен-Венсан-де-Поль, тень посмотрела на часы. В 22:55 она без малейшего скрипа открыла дверь бельевой и медленно двинулась вперед, со шприцем в правой руке, всматриваясь по пути в номера палат. Вот 227-я. Дверь оставили открытой на ночь. Тут лежит Ретанкур под надежной охраной Сони Меркаде. Тень обошла рьяного служаку, но он даже не шелохнулся. Посреди палаты под простынями отчетливо виднелась здоровая туша лейтенантши. Она спала, свесив руку. Вот спасибо. 62. Сначала она возникла в поле зрения Адамберга, но у него даже не ёкнуло сердце. Он нажал большим пальцем на выключатель. Эсталер преградил доступ к двери. Данглар ткнул пистолетом ей в спину. Тень не вскрикнула и не произнесла ни слова, пока Эсталер надевал ей наручники. Адамберг подошел к кровати и запустил пальцы в волосы Ретанкур. «Поехали», — сказал он. Данглар и Эсталер вытащили свою добычу из палаты, а Адамберг, выходя, не забыл погасить свет. Перед больницей стояли две машины уголовного розыска. «Ждите меня в офисе», — сказал Адамберг. «Я быстро». В полночь Адамберг постучал к доктору Ромену. В 1:05 тот, наконец, открыл ему, всклокоченный и бледный. «Ты охренел», — сказал Ромен. «Чего тебе от меня надо?» Доктор с трудом держался на ногах, и Адамберг дотащил его на тапочках-лыжах до кухни, усадив на тот же стул, что и в тот вечер, когда они обсуждали живую силу дев. «Помнишь, о чем ты меня просил?» «Ничего я у тебя не просил», — тупо сказал Ромен. «Ты просил меня найти старинное средство против истомы, и я тебе обещал, что найду». Ромен поморгал и положил отяжелевшую голову на руки. «И что ты мне нашел? Журавлиный помет? Свиную желчь? Или мне надо выпотрошить курицу и вывалить на голову теплые кишки? Знаю я твои старинные рецепты». «И что ты о них думаешь?» «Ты из-за этой хрени меня разбудил?» Ромен протянул затекшую руку к коробочке с лекарствами.